знаю момента. Никакой прелюдии, никакого аккомпанемента. Голос поет сразу, они знают, что их пять. Они же сволочь, они все знают даже, как сволочам умереть. Если поймаешь такую скотинку за хвост, то узнаешь, куда она бежала. Полный отряд, там, куда она бежала. Полный отряд, полный отряд, полный отряд. Видимо, проголодалась, хотела кушать, и прям туда бежала, а тут микрофон. Сволочи поют сразу, сволочи поют сразу, не дожидая своего экстаза. Сволочи поют сразу. Без эстрады, полный отбрёз, полный отбрёз, полный отбрёз. Без экстаза, полный отбрёз. Я сволочь, ты ему бубен, ты ей бубен. Если она сволочь, бей всем бубен. Если сволочь, бей всем бубен. Если сволочь, если сволочи рядом нет, все равно бей бубен. Альтернативы нет.